Глава 1298. Осуждающая печать. Черное боевое оружие прочертило по звездному небу луч мистического света, способного рассечь все на своем пути и развеять любые ауры. Она ударила в 5 эссенций Белого Лорда, начав со эссенции искоренения. Манхао вздрогнул, когда холодец в образе доспехов принял на себя удар. Боевое оружие уничтожило эссенцию искоренения так же легко, как острый клинок разрезает бамбук. Приближалась магия эссенции силы Белого Лорда. Она обладала способностью подрывать силу, будь то физического тела или культивации. Эта эссенция являла собой странную контрадикцию, одновременно будучи легкостью в тяжести и тяжестью в легкости. Под ее влиянием у Манхау изо рта брызнула кровь, он немного побледнел, а доспехи холодца начали позвякивать. «Отсечение!» – проревел Манхау. Не обращая внимания на раны, он использовал всю силу своего оружия. Звездное небо затопил грохот, будто Манхао собирался рассечь его надвое. Боевое оружие прошло сквозь эссенцию так же легко, как горячий нож сквозь масло. Эссенция проклятия плотным туманом полностью окутала Манхао. Его тело начало чахнуть, а холодец жалобно завыл. От доспехов послышался треск, будто они достигли своего предела. Эссенции Белого Лорда значительно превосходили эссенции обычных владык Дао. Такого ужасающего уровня силы Манхао еще не доводилось видеть. «Ты точно не слабак», – зловеще заявил Белый Лорд. «Но, как всегда, все сводится к количеству эссенций, и у тебя их слишком мало. Всевышний Дао Бессмертный – внушительно. Но не тебе идти против небес, не тебе идти против меня!» Проклятый туман клубился вокруг Манхао, пытаясь забраться к нему под кожу. Лицо Манхао перекосилось в свирепой гримасе, боевая форма зеркала ударила в туман искрящимся мистическим светом. Не обращая внимания на получаемые раны, Манхао ударил через проклятый туман в Белого Лорда, однако между ними находилось еще немало силы эссенции. Следующей на его пути стояла эссенция Земли. Она заполняла пространство между ними чем-то похожим на планеты и континенты. Доспехи разбились вдребезги. Сильно ослабленный холодец в сером луче света юркнул в бездонную сумку Манхао. Потеря доспехов не играла ему на руку. Тем не менее, перед своим уничтожением они помогли ему выдержать удар эссенции Земли. Из уголков губ Манхао текла кровь. Словно молния или падающая звезда, он обрушился на эссенцию, разорвав ее боевым оружием, напитанным силой Всевышнего Дао Бессмертного. Звездное небо дрогнуло и потускнело. Удар боевым оружием породил достаточное давление, чтобы Манхао прошел сквозь планеты с континентами и возник перед Белым Лордом. В этот момент, наконец, нанесла свой удар последняя 5-я эссенция. Магия временного сдвига исказила мир и заставила его двигаться в обратную сторону. С ветрами времени вернулись и 4 сраженные Манхао эссенции. «Нет ни начала, ни конца. Таково время. Коли ты не способен одолеть магию моих 5 эссенций, ты мне не соперник», — произнес Белый Лорд. Манхао опять закашлялся кровью, повреждения внутренних органов усугубились. Не в силах поддерживать боевое оружие, ему пришлось расстаться с ним. Клинок трансформировался в медное зеркало и исчез с бездонной сумки. Магия 5 эссенций восстановилась, создав в звездном небе образ мира — мира эссенций Белого Лорда. Здесь был искажен поток времени, рокотала земля, сила искоренения сеяла хаос, сквозь небо и землю текли проклятия, и все пульсировало эссенцией силы. Казалось, ничто не могло противостоять такому невероятному миру. Когда этот мир начал опускаться на Манхао, он почувствовал грозящую ему опасность. Его глаза полностью покраснели, глубоко внутри он вздохнул. Правда, в этот самый момент пламя его желания сражаться достигло точки кипения. «Если внезапно натиск не работает, тогда надо изменить стиль!» В глазах Манхао танцевали язычки пламени. Двойной магический пас взбудоражил внутри него энергию Лиги Заклинателей Демонов. «Лига Заклинателей Демонов может запечатать старших демонов неба и земли. Интересно, удастся ли запечатать эссенции?» В глазах Манхао что-то промелькнуло, такая идея могла сработать. Отбросив колебания, он выполнил еще один магический пас и указал пальцем на мир эссенции. 8-й заговор заклинания демонов. Культивация Манхао, его жизненная сила, божественное сознание и все остальные внутренние резервы были направлены в насылаемый им заговор заклинания демонов. Образ непобедимого мира внезапно замедлился. Ни один из наблюдавших за схваткой практиков этого не заметил, но Манхао видел, как множество нитей света оплели мир эссенции и замедлили его сразу после того, как он применил 8-й заговор заклинания демонов. «Работает!» – подумал Манхао с блеском в глазах. Лицо Белого Лорда только начало меняться от изумления, а он уже сложил пальцы в новую печать. Седьмой заговор заклинания демонов. Шестой заговор заклинания демонов. Пятый заговор заклинания демонов. Карма, жизнь, смерть, внутри, снаружи. Три заговора пронеслись сквозь Манхао кончику его пальца. В звездном небе тотчас стихли все звуки. Застывший мир эссенции переживал невыразимые словами трансформации. Теперь его окружал безграничный серый туман, в котором проглядывались сияющие магические символы. Такое материальное воплощение имел заговор жизни и смерти. От мира эссенции во все стороны теперь расходились нити кармы. Одна их часть исчезала в пустоте, соединяя неизвестно сколько людей, другая, более внушительная часть связывала мир с Белым Лордом. Нити кармы постепенно соединялись вместе и создавали запечатывающие метки. Кармический заговор. Наконец, из звездного неба на мир эссенции снизошла изгоняющая сила. Мир эссенции странным образом сначала резко увеличился в размерах, а потом быстро съежился. Всему виной сила заговора внутри снаружи. «Немыслимо!» — хрипло выкрикнул Белый Лорд. Все это Манхау сделал в порыве вдохновения. Его глаза неотрывно следили за работой четырех заговоров. Нефрит заклинания демонов после стольких лет молчания внезапно опять заговорил своим древним голосом. «Заговоры заклинания демонов способны запечатать старших демонов неба и земли. Сия есть праведный дар. Заговоры заклинания демонов способны запечатать магию всего сущего. Сия есть осуждающая печать». От голоса в голове у Манхау закружилась голова. С таинственным сиянием в глазах он указал на мир эссенции. «Осуждающая печать!» Небо и землю захлестнул непередаваемый звук. Звездное небо задрожало, когда на мир эссенции обрушился огромный магический символ, запечатав его. Запечатав эссенции! Весь мир эссенции остановился, словно обратившись в камень. Его аура исчезла, пропали исходившие из него волны. Белый лорд неподалеку зашёлся кровавым кашлем в результате отката. «Это же...» Он не узнал магию заклинания демонов, но увиденное напомнило ему об одном давнем случае, оставившем в его душе глубокий отпечаток. «Да, у лорда Ли!» Белый лорд с изумлением понял, что его связь с эссенциями была разорвана. Разумеется, она восстановится, но сейчас он не мог использовать силу эссенций. Результат потряс Манхао не меньше, чем Белого лорда. В запечатанном мире эссенции им отчетливо ощущались эманации магии заклинания демонов. Сияние его глаз стало ярче. Теперь Белый Лорд смотрел на Манхау не только со страхом, но и с сильным желанием убить. «Даже без эссенции я все равно могу тебя зарубить!» Самоуверенно крикнул он и взмахнул рукавом. Его пальцы рассекли пространство в пяти местах, будто оно было тончайшей тканью. «Пять ядов седьмого моря! Посейте хаос среди небес горы морей! Отнимите миру всего сущего!» Белый лорд прикусил кончик языка и сплюнул полный рот крови. Она мгновенно обратилась в кровавое море и втекла в пять открытых им разломов. Изнутри послышались тяжелые удары. Судя по всему, существа по ту сторону разломов пытались выбраться наружу. Звездное небо вздрагивало с каждым таким ударом, а потом послышался треск. Из одного из разломов показались два длинных и тонких усика, явно принадлежащие какому-то насекомому. Вскоре в звездное небо выбралась черная многоножка длиной в 30 тысяч метров. От ее пронзительного визга задрожали сердца всех свидетелей этого поединка. Из второго разлома тоже послышался треск. Оттуда выползла бордово-красная трёхрогая змея. Ее тело в длину достигало нескольких десятков тысяч метров. Стоило змее зашипеть, как на ее теле открылось множество глаз. Из оставшихся разломов выбрались огромный скорпион в окружении черного тумана и пурпурная жаба высотой с гору. Последний разлом исторг из себя ящерицу с грубой чешуей, из которой капала слизь. В длину она достигала 30 тысяч метров. Вид всех этих существ любого бы заставил поёжиться. «Пять ядов! Убейте этого человека!» — приказал Белый Лорд. Пять ядовитых существ незамедлительно бросились на Манхао.